Сыны Божьи, часть вторая. Братья и сестры, мы продолжаем читать книгу Бытия, и читать мы сегодня будем пятую главу книги Бытия. Это родословие, или родословные записи, или по-еврейски толдот, тех, кто именуется сыны Божии. Имеет смысл открыть Священное Писание и следить за тем, что я читаю. Особенно интересны, мне кажется, самые первые слова 5 главы, 5 глава, 1 стих, потому что толдот, или родословие сынов Божьих, необыкновенно начинается, потому что подобного толдота в Ветхом Завете больше не будет. Начинается это так: «Сия книга бытия человеков». По-еврейски «сефер толдот». Книга родословий, в переводе на греческий язык «Гебиблос генесиос», книга бытия. Если мы откроем Евангелие от Матфея, то прочитаем, первые слова там будут «Библос генесиос Иису Христу», книга родства Иисуса Христа. Первые слова Нового Завета – это те слова, с которых начинается пятая глава родословия сынов Божьих. Родословие сынов Божьих открывается вот этими великими словами «Сефер Толдот» или «Книга родословий», «Книга бытия» — это начало церковной истории. Когда родился Сын Божий Иисус Христос, Евангелие будет начинаться теми же самыми словами. Пятая глава, первый стих. «Сия книга бытия человеков». Можно перевести «книга родословия человека». «В день, когда сотворил Бог Адама, по образу Божию сотворил его, мужского и женского пола сотворил их, и благословил их, и наименовал имя им человек». Адам в день, когда сотворил их. Говорится точно так же в греческом тексте, как и в шестодневе, что Бог по образу Божию сотворил человека. По образу Божию, а не по подобию. Богоподобие человеку задано, а не дано. Образ дан, а богоподобие задано. Подобие человек должен достигать. Вот этой мысли нет в еврейском тексте. А мысль важная, потому что человек может достигать богоподобие. Это значит, что человек может с Богом соединиться, а Бог может соединиться с человеческой природой, что и произошло во Христе. То есть человек может обожиться, а Бог вочеловечится. Вот этого знания нет в том тексте, который сохраняется в иудейской традиции. Почему еще важно вот это обстоятельство, что человек стремится к богоподобию? Тот, кто стремится к богоподобию, не служит дьяволу. Почему? Потому что главное желание дьявола, как мы читаем в книге Иова, не иметь подобного себе. Дьявол не хочет иметь подобного себе, поэтому он, кстати, не спал на землю. В книге Иова так говорится: «Нет ничего на земле подобного ему». То есть сыны Божии ищут богоподобие, а кто от лукавого, тот прельщается бесподобным. И перед вторым пришествием Христа люди будут дивиться зверю морскому, цитирую, «и поклонятся зверю, говоря, кто подобен зверю». Еще раз хочу эту мысль как бы донести до вашего слуха, что образ Божий человеку дан, а богоподобие – это его цель, это достигается. Итак, перед нами толдот сынов Божьих. Что такое толдот сынов Божьих, отчетливо становится видно, если мы сопоставим его с историей каинитян. Вот такая простая мысль. Вот сыны Божии имеют родословие, сыны Божии имеют толдот. И вот в книгу родословий человеков Каин не входит. Что же, Каин не человек? Каинитяне не имеют толдота. То есть, если бы толдот обозначал просто родословие, то и каинитяне бы его имели. Ведь у Каина тоже были папа и мама. А вот папа и мама были, а толдота нет. потому что библейское родословие – это больше, чем простые родословные записи. Это такое родословие, которое имеет корень в бытии и в конечном счете восходит к Творцу. То есть сыны Божии имеют такое житие, которое есть бытие. Следующий вопрос. От кого идет родословие человеков? Эта книга родословий сынов Божьих начинается с упоминания дня, когда сотворил Бог человека. Бог – первый член родословия сынов Божьих. Это мы читаем в Евангелии от Луки, где приводится родословие Иисуса Христа в обратной последовательности – от Христа к праотцам. Это родословие завершается так. Иисус Христос, сын того-то, того-то, того-то, сын Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Евангелие от Луки, 3 глава. То есть родословие сынов Божьих начинается от Бога, а родоначальник церкви – Адам. От Адама начинается толдот церкви Божией. Для каинитян нет толдота, потому что они не от Бога. А сам Каин потерял отечество и землю, и отца Адама. Каин стал семенем змея. Поскольку Каин стал по духу не от Адама, то те, кто сознательно принимают печать Каина, сознают себя совершенно особенно от сынов Адама и приписывают себе иную человеческую природу, чем у других народов. Далее. Вот тот богословский раздел книги «Бытия», который мы изучаем, это учение о церкви. Экклесиология. В экклесиологии книги «Бытия» первой идет негативная часть, абсолютная чернота, чем не является церковь. А затем идет положительная часть, что есть церковь. Мы начинаем узнавать, что есть церковь, и начинаем узнавать нечто новое о человеке. А сейчас мы новое что узнали? Что в день шестой сотворения мира, когда Бог создал человека, сотворил человека, Бог наименовал его именем человек или Адам. А почему же так поздно нам Писание сообщает это важное знание, что Бог назвал человека человеком, а не человек сам себя назвал человеком. О сотворении человека Писание дважды говорило. В шестодневе, это глава первая, и в описании райской жизни, глава вторая. Ни там не было сказано, что имя человеку назвал Бог. Вот почему это так? Что-то называет Бог, а что-то называет человек. Что человек называет, тем он владеет, то он знает. А то, что называет Бог, не подлежит человеку, ни его власти, ни познанию. То есть через наречение имени Богом устанавливаются границы власти человечества над собой, и мы узнаем, что человек собой не владеет. Человек себя никогда не знает. Человек над собой не властен. А вот как человеку вести себя в жизни, если он не властен над собой и себя не знает? Ответ простой. Жить в церкви вместе с тем, кто человека сотворил и кто его назвал, кто дал ему имя. Вообще жить в церкви – это для человека жизнь, понимаете? И в этом смысле необходимость. То есть жизнь человечества есть жизнь Бога человечества, который есть церковь. То есть жизнь находится только в церкви. Каинитяне жизни в себе не имеют. Каинитяне и каинитянская цивилизация существуют на земле постольку, поскольку живет церковь Божья. Вот об этом говорит Христос в притче о плевелах. Плевелы – это сыны лукавого. Плевелы не выдергивают с поля. Поле есть мир. На поле растет пшеница, доброе семя. Это сыны Царствия Божия. А почему не выдергивают плевелы? Чтобы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Евангелие от Матфея, 13 глава. Вот как сыны Божьи прилепляются к Господу, и тем имеют жизнь. И научаются, как себя вести. Еще раз, человек себя не знает. Человек собой не владеет. Человек над собой не властен. Поскольку он живет в церкви, он имеет жизнь. Так вот, сыны Божии прилепляются к Господу, и тем живут. И оказывается, через то весь мир живет. И так, между прочим, каинитяне жмутся к сынам Божьим, чтобы выжить. Однако мы знаем, что плевелы растут на поле пшеничном до жатвы, а жатва есть кончина века. Теперь давайте проверим себя, как мы знаем Писание. Во время жатвы что сперва собирают, плевелы или пшеницу? Сперва собираются плевелы. Они связываются в снопы и пожигаются. То есть каинитяне живут на земле относительно. Их бытие в мире сем соблюдается, чтобы не вредить сынам Божьим. Вот это Сефер Толдот, родословие Церкви Божьей, это книга жизни. Те, чьи имена записаны в книгу жизни, те наследуют жизнь вечную. Опять-таки, поэтому у каинитян нет Толдота. Вот их имена сохранило Священное Писание, но они не вписаны в книгу жизни. У них не может быть библейского Толдота. Что не от Бога, не имеет библейского родословия. Кто не от Адама, тот не сын Божий. Каин не захотел быть от Адама. Еще нечто новое мы узнаем о человеке в этом разделе экклесиологии учения о церкви. Не только история мира есть история церкви, но и хронология всемирной истории на первых этапах совпадает с родословием сынов Божьих. Как это выглядит? Давайте читать дальше. 5 глава, 3 стих. «Пожил же Адам 230 лет и родил по виду своему и по образу своему сына и наименовал имя ему Сиф». Так, тут я останавливаюсь, тут мне трудно понять. Во-первых, кто дал Сифу его имя? В предыдущей главе мы читали, что это сделала Ева. А здесь сказано, что это сделал Адам. Адам дал имя сыну. И со стороны матери, и со стороны отца имя Сиф несет на себе след убийства Каина. Ева в имени Сиф обозначила, что Сиф — это возмещение. Имя Сиф значит возмещение. Возмещение Авеля, которого убил Каин. И Адам после того, как один его сын убил другого, всмотрелся в то, что такое человек. Этот страшный грех всмотрелся. И когда родился младший сын, Сиф, Адам познал, что сын по образу отца, значит, по образу Божию, однако сын и по виду отца, то есть несет на себе образ уже павшего Адама. То есть Сиф рожден в возмещении Авеля по виду отца Адама. Он есть и образ Божий, и образ павшего человека. Так в Писании впервые отчетливо обозначена идея первородного греха. Это важное знание для сынов Божьих. Человек есть образ Божий, но он рождается с грехом прародительским. Когда Бог наименовал Адама и жену именем человек, и этим было сказано, что человек не может овладеть собой и не может познать себя. Когда Адам наименовал Сифа, который рожден по виду Адама, этим сказано, что человек узнал, что его сын наследует прародительский Адамов первородный грех. От рождения в человеке есть автономное греховное начало, то есть независимо от человека. В нем может действовать живущий в нем грех. Апостол Павел отчетливейшим образом это выразил. «Доброго, которого хочу, не творю, а злое, которого не хочу, сие делаю. Если же я творю то, чего не хочу, уже не я содеиваю то, но живущий во мне грех. Бедный я человек». Вот это вот опять-таки идея первородного греха впервые отчетливо прозвучала в 3 стихе 5 главы книги Бытия, когда Адам, всмотревшись в сына, увидел, что тот, кто родился, он по виду Адама. И важное также, знание здесь заключено, осознание греха не унижает человека, но служит его спасению. С тем, что есть первородный грех, без церкви не прожить. Ну что ж, братья и сестры, мы с вами прочли 3 стиха из книги «Родословие сынов Божьих». В следующий раз продолжим это чтение. Будет в нем много имен, много чисел, и перед нами предстанет некая историческая картина, как жили наши праотцы. Прощаюсь с вами до следующей передачи.